Урок 192 на странице Куф самых Далет, текст самого Зогара от Куф самых Вав. Атакра Вемар. Мило Ереха Мелаха Гуим. Малка Илаа. Лерадаа. Лон, Уле Алка Лон, Уле Маабед Багон Реовати, точка. Килхаяте, Ледахла Минех, Ле Эйла, следующая страница, Куф самых гей витата, Кибахоль хохмей агуим, Эйлин шелитин равраван, Димеманан алейу, точка. Увахоль малхутам, Багу малко дыле эйла дега арба, Малхаван шлитин ит ле эйла. Вышом вы ушал вышальтин, Бараваты аль коль шар. Вижу здесь ошибка, третья строчка в середине перед точкой должно быть амин. Амин, то есть вместо самых должно быть мем. В им коль да лед богу деябет афилу мила зеира. Элакама де пакитлон дихтив, укамецавей абит бахайл шмая, выдаярей, следующая страница кув самых, вав ара, пент, точка, хахмей агуим, инон миманан вравраван де лейла, де хохмата де легон минейгу аве. Точка. Бахоль малхутам, малхута де шалит, кама де итмар, точка. Веда гу кра кипаште. Возвращаемся на нашу исходную страницу, кув самых далит гасулам. Правая колонка, ссылка буквы кув самых вав. Ата крава амар вихуле, двоеточие, ба кату вамар. Мило ереха мелаха гуим. Пришел стих и сказал, он цитирует, мило ереха мелаха гуим, кто не устрашится царя народов? Гайну мелах ильон алея. Лирдот бахем, улгакот бахем, веласот бахем, кирецоно. То есть, мелах ильон, то есть, высший царь над ними. Лирдот бахем, чтобы править ими. Велигакот бахем, и бить их. Вела асот богем и делать в них по его желанию. Не делать с ними по его желанию. Но на святом языке в них. Все, что мы изучаем, все происходит внутри человека. Килаха яте лира мимха лемала улемат. Ибо тебя полагается почитать и любить. Лира, чтобы бояться тебя, чтобы страшить, бояться тебя. Вверху и внизу. Кибахоль хохмея гуим, эйлухем ашлитим, вагасарим шелемала амемоним алейхем. Слова Зогара, кибахоль хохмея гуим, ибо во всех мудрецах народов, добавляет, видишь, слово не просто в мудрецах народов, во всех мудрецах народов. Это правители и министры, что выси, которые назначены над ними. Вахоль малхутам, айну, беотам малхут шелемала, и во всех их царствах. Что это значит? То есть, беотам малхут, в той малхут, то есть, той малхута есть царство, слово, в той малхут, что выси. Ки арба малхиот шлитот, шлитот еш лимала. Вешультим беарцейн беирецоно шеля кадош баругу альколь шар амин. Слушай внимательно. Ибо пять царств, пять правящих царств есть выси, то есть выше. И правят они беирецоно желанием, в желании святого благословенного над всеми остальными народами. Вим кользе эйнбахем миши ясе афилу давар катан элак мошит сива ота. Смотри, что он говорит. Вим кользе, и тем не менее, нет в них кого бы то ни было, кто бы смог бы, кто бы сделал даже малую, самую малую, незначительную вещь, иначе, чем когда им это наказано будет. Указано будет, наказано будет, то есть приказано будет. Шакатува укамецавы абит бахайл шмая вадиюра вадияры ара. Ибо написано, его желанием, то есть Ашем своим желанием, абит бахайл производит, делает силой небеса и населяющих землю. Левая колонка. Хохмей гагоим. Гэм амимоним вегасарим шелемала. Ше хохмата гагоим и гэмгу. Смотри внимательно, что он говорит. Это все понятие из Зогара. Видишь, Зогар не говорит о мудрецах народов по мясу, по плоти. Он говорит о корнях, откуда они питаются, откуда они притягивают свою мудрость. Понятно? Это то, что мы изучаем в Кабале. Мы совершенно никакого отношения не имеем в Кабале к человеку в плоти и крови. Конечно, душа, души находятся внутри человека, о них может идти, идет разговор. Но разговор, собственно говоря, в Кабале идет о высших корнях структуры мироздания. И соотносится с ними, конечно, и душа человека. Так вот он говорит нам, смотри. Мудрецы народов мира – это назначенные, уполномоченные, назначенные и министры, что выси, чья шехохмат агуим, что мудрость народов, она от них. Бехоль малхутам. Гайну. Малхут ашолетет алейхем каамур. Во всех их Бахоль Малхутам во всех их царствах, то есть во всем их царствах, во всех их царствах, то есть Малхут, то есть Малхут или царство, которое правит над ними, как сказано, Везегу Пшуто Шеля Микра. Это простое объяснение стиха. Следующий абзац. Биюра дворим. Киамикра газо газе мэвээр эйх гакала миздаменет. Беймэя галут лэмэяэл лэхупа бигмара тикун. Пояснение слов. Ибо Святое Писание, это святое, это стих, или это часть, это, можно сказать, это этот стих объясняет, как невеста готовится в дни галута, в дни изгнания, чтобы войти под хупу, под балдахин, в гмартику, в игу, и коль хахам шелагуим, лихбо шотану багалут тахат шлитата. Вегу алидея хохмава малхут шелагем, шегемам гамиманин гаалаин, шебешамаим деклипот, амашпиим лагем хохма висусарара, шалидей хохматам мивиим отану лидей гиргурим раим. Лерцот лагавино Идбарах Миколь Абхинут, двоеточие. Ото Удрахав Махашвотав Бли Шум Ира Вешум Идхашвут Брамамут Малхуто Идбарах Шалидей Гарурим Раим Эйле Ану митрокним миколь шефа кдуша ва шефа овер лемалхут шелахем. Басот лонит мале цур эла михурбана шель Иерушалай. Шабазема сигим ко, я думаю, здесь я здесь вижу 19-я строчка, третья строчка, третье слово до конца. От конца это будет, там надо будет каф и потом хет. А там стоит буквочка хей. Кох лирдот бану. Улагалкот отану. Улахрихейну. Ласот рецунам. Потрясающе, что он сейчас нам говорит. Вот это то, что он говорит нам, это то, с чем мы сталкиваемся каждый день. Смотри внимательно. И что мы должны побеждать. С каждым разом побеждать это. И вот. Выгу, и это в том, что и это состоит в том, что коль кохам, что все силы народов лихбо шотану подчинить нас, багалут тахат шлитатам, в изгнании, под их властью, под их власть, гу алидея хохма, это посредством хохмы и их малхут. Шаем гамемарин, что это, смотри внимательно, кто это? Это не люди, и которые здесь народы мира из плоти и крови. Что это, а кто это? Что это высшие, назначенные, что в небе клипот. Амашпиим лагем, которые дают им хохму и власть. Дают, конечно, народам мира. То есть имеется в виду не Израилю, что в человеке. И в общем аспекте также. Шари дей хохматам, что посредством их хохмы, их мудрости, так, мы видим вот оно, они приводят нас, то есть нас кого? Израиль. Израиль что в человеке, и Израиль в общем плане. Но только те, которые служат Ашему лишма. Вот это Израиль. Понятно? Они просто Израиль по мясу и крови. Родители из евреи, значит, он Израиль. Абсолютно не играет это никакой роли, если они не служат ему лишма. Имей это в виду. И наоборот, если Гоим, не евреи, служат Ашему лишма ради его имени. Значит, они Израиль. То есть они, значит, что они поднялись в себе до своего Израиля, что в каждой душе. Что посредством их хохмы или их мудрости приводят нас к злым размышлениям. И смотрите, что это значит, какие злые размышления. Чтобы желать понять благословенного из всех аспектов его и его пути, и его мысли, совершенно без страха. И без того, чтобы считаться с возвышенностью, с высотой, с возвышенностью его царства, его малхут, его царства благословенного. Шалидея Ирурим, Раим, Араим, Эйла, что смотри, что он говорит дальше. Что из-за этих злых размышлений, ану мы троканим, мы опустошаемся от всего святого изобилия. И изобилие переходит к их малхут. К царству народов мира. В сути стиха, Лонит мала цур, что цур, да, цур это Сирия, так? Есть такое выражение, что Сирия, цур, то есть столица Сирии, так называлась раньше, что цур, имеется в виду цур, это на иврите, это то, что узко, да, то, что там, где нет, Хасадим, Цур, значит, очень узкое место. Это их так столица называлась. Что Цур наполнится только от разрушения Иерусалима. Понятно, что значит разрушение Иерусалима? Что если Иерусалим, то есть Исраэль, падает, то есть принимает свет как бы в свои клипот отдает, тогда этим воспользуется цур. Шабазема сигим, что этим самым они постигают силу лирдот, господствовать над нами, улага колокот и бить нас. Улахрихейну и принуждать нас делать по их желанию. То, что они желают. Шезе сот далет малхиот, а мыша абдот утану бедалет галуйот. А барабазот бедалет бхинот хубе тум шелахем. А мырумазот Бацелем шель Небукаднецар. Раша ди дагавда дагавтава, хадуги ведаруги ди кесов, меуги вияркат, вияркате ди нахаш, шекуги ди парзел, раглуи минегон ди парзел, у минегон ди Хесов, что это суть четырех царств, которые подавляют нас, подчиняют нас в четырех изгнаниях, которые скрыто указаны, указываются в четырех стадиях хубтум, хохма, бина, тиферет и малхут, в их четырех стадиях, клипот, хохма, бина, тиферет и малхут, клипот, или народов мира. Амур-Мазот, что это скрыто указывается в образе Навуходнецара. Навуходоносор, да, как его обычно, по-моему, переводят на русский, Навуходоносор. А мы говорим Навуходнецар, так и надо произносить. И вот это об этом писал пророк Даниэль. И он писал на арамейском. Другой арамейский, не другой, но вариант арамейского. Мы с вами здесь изучаем арамейский Зохар, арамейский самой страны Израиля, севера Израиля, Галилеи. А это арамейский Вавилон. И там он говорит, я сразу перевожу, Раша ди, то есть голова, вот это образ, который видел в своем сказать, в пророческом видении видел Даниэль. Так, так вот он говорит, он так он видел эти четыре царства. Он видел голова из чистого золота. Голова у него из чистого золота. Это одно царство. Грудь и руки. Это Раша ди Дагав Тав. Это голова из чистого золота. Хадуги Ведаруги дикесов. Грудь и руки – это второе из серебра. Это второе царство. Меуги вярката ди нехеш. Его живот и бедра из бронзы – это третье царство. Шекуги ди парзель, раглугу минегон ди парзель, у минегон ди хасев. Это четвертое царство. Его ноги из железа, его стопы частично из железа, частично из глины. Это четвертое царство. То есть это подразумевает в его пророчестве. Убает шлитат гацелем газе хем митлоцецим алейну шееш лагем патрон ахаран бешмая выхули. И во время правления господства этого образа они насмехаются над нами, что есть у них другой защитник в небесах и так далее. Амнам кользе гусод вэлоким асаш иру милфанав. Но все это, однако, все это суть стиха, а Элоким сделал, чтобы боялись его. ки ашхина некрет ират шамаим. Зеромез, шей лану шум мициют, лгидабек бойт барах, леницхиют. Зулат, аритей ир агдола миром мутоит барах. Лекабела лейну, оль, следующая страница, правая колонка, Тора, умитсвот, баймуна шлейма, утегора, мибли, легар герха, свишоло махар, мидотав и дбарах. Бахоль по ним, шабаулам, шлоис сатер, мимен, ки азану нидбаким, бо и дбарах, ленецхиют, Бакешер коль емут. Ваз гама ашем итен готов бахоль ашер хашав леганот отану бамахашевет абрия. Ве ану зохим легиула гашлима улигмара тику. Потрясающе, потрясающе. Вот эта глубина, вот это вот то, что ты изучаешь здесь, вот это... Проникнешься этим, даст тебе глубину. Понятно? Пройдешь в глубинные свои килим, которые иначе остаются у тебя незатронуты. И витаешь где-то там вверху и в мыслях, в фантазиях. А это даст тебе базу, солидную базу, исходя из твоих же килим, глубина твоих, глубину твоих килим. И это дает спасение души. Возвращаемся на нашу исходную страницу. Левая колонка, строчка 29. Амнам. Нет, дальше. 30. Ки ашхина некрета ират шамаим, ибо шхина... Называется Ирас Шамайм, страх неба. Зеромез, и это скрыто указывает, Шаай Лану, шум, мыцеют, что лейтабек, что нет у нас абсолютно ни друг, нет у нас абсолютно никакой возможности, дословно реальности, чтобы слиться в нем, слиться в благословенном навечно. Иначе, чем посредством страха, великого страха от его величия. Лекабель алейну, для того, чтобы взять на нас, возложить на себя, на нас, взять на нас, то есть взять, возложить на нас, чтобы мы возложили на себя Оль Тора, иго, небо и заповеди Бэмуна Шлейма в чистой, в совершенной и чистой вере, без рассуждений. Боже упаси, Ахар Медотав, о свойствах благословенного. Бахоль по ним, во всех аспектах, что в мире. Шило и Сатер Мемена, чтобы он не скрылся от нас. Ки азиба тогда, анунит бакимбу, мы сливаемся в нем, благословенном, навеки, бакешер коль емут, с непоколебимой связью, лучше сказать. Ваз гамаш ашем, и тогда также и ашем, и тен готов даст добро. Бахоль ашер Хашав во всем, что он задумал насладить нас в замысле творения. Вану Зохимина, и мы тогда Зохим, и мы тогда становимся достойными, удостаиваемся, и мы удостаиваемся тогда Агеула Шлейма, полнейшего освобождения. Улыгмара тикун и гмар тикун. А вальмитерам зе коль хамиштабер гу миштабер эль цирур накув. Ки аситра ахра ешло тамит куахла лашо. Ашефаше ану мекаблим бакоха гиргорим араим шемевибану. Басодде лонит мала цур эла меахурбана шелиру шелайм. А вальмитерам зе, но до этого коль амиткашер и... Это он приводит стих. Каждый, кто получает вознаграждение, приобретение, он приводит нам стих из Хагай, из пророка Хагай. Каждый, кто получает вознаграждение, приобретение, гу, он, ой, извиняюсь, я неправильно прочитал, но до этого коль амистакер, не чин, массин там должно быть, коль амистакер, гу, мистакер, эль цирур накув. Мы же не видим, это шин или син. Но надо знать эти стихи. Но до этого каждый, кто получает вознаграждение, приобретение, он мистакер эль цирур накув. Он не увидит благословение. Другими словами, потеряет все свои приобретения. Конечно, нам это не понять. Вообще все стихи из Танаха мы никак не должны даже пытаться додумать, что мы полагать, что мы можем что-то понять из них. Всегда надо искать объяснение в Зогаре и Ари. Понятно? Больше никто не даст тебе объяснение. Ки гаситра ахра ешло тамит, ибо у ситры ахры всегда есть сила захватить изобилие, которое мы получаем из-за в силу, дословно, в силу злых, то есть из-за злых размышлений, которые приносит нам. Нам мы говорим, видишь, а на святом языке бану в нас, потому что все внутри человека. В сути лонит мале, в сути цур наполнится только от разрушения Иерусалима. Амнам гам онашим эйлой нам лиратейну эйла лехаширотану лираэйгу итбарах. Алидей рибуй нисьонот ше агалут меви алейну. Адше ану зохим лекабель эмунато башлеймут убьерат ромамут. Ваз неймар зехер хаздо вэмунато лебет Исраэль. Рыу коль авсе арец эт ешуот элокейн. Килает гакец, и скоро шему лану коль хаздав им шли мутаму на эмунато бават ахат. Киагарши кибальну коях лекабель эмунато башли мут, кивне Иерушалаим миахурбана шель цур. И коля хасадим ваашефа шагамалхиот деситра ахра газлу миотану бимея галут каналь. Яшу вулану. Эхад ахар шлеймут эмуната, эмунат, эмунатей. Бахоль милуин аф машеху ло ихсар. Это вообще потрясающе, о чем он говорит. Вот вся задача, все, что мы изучаем, это то, состоит в том, чтобы раскрыть в себе и возвыситься до Израиля, что в тебе, твоего частного Израиля. И вот тогда вот это, что он сейчас говорит, это обязательное требование свыше, чтобы стать Израилем, чтобы примкнуть к своему Израилю. И, собственно говоря, чтобы удостоиться спасения и освобождения души. Поэтому абсолютное внимание должно быть здесь сосредоточено. И это место укажи себе, чтобы ты его работал над ним, пока ты полностью не оправдаешь это и не станешь следовать тому, что сказать, строить себя по этому образу, который он нам здесь дает. Амнам, 12-я строчка. Однако, гам гаонашим эйл, также и эти наказания эйнам лератейн, они не для того, чтобы нам делать зло. Они не плохи для нас. Эла леахшир, но они для того, чтобы подготовить нас, сделать нас кошерными, то есть подготовить нас, приготовить нас, сделать нас достойными. Лейратейн, лейратейну. К страху благословенного. Алидей рибуй, благодаря, не из-за, а благодаря множеству испытаний, которые Агалут Мевия Алейну, которые изгнание приносит на нас. Настолько Шану Зохим, настолько, что мы удостаиваемся получить нашу веру Башлеймут в совершенстве. Овьератаромут и в страхе возвышенности, страхе возвышенности, то есть страхе возвышенности Творца, величия, лучше сказать, страха величия Творца. Вазна и Мар, и тогда сказано, есть такой стих, Зехар Хаздо, Вемонато, Лебет Исраэль, память милости. И память его милости, и веры, память милости и веры на, дому Израиля. Рыу колевсей, дальше говорится, рыу колевсей арец, увидят все углы, все концы, дословно углы, все, увидят все концы земли, это Ешуат Элокей. Спасение нашего Элоки. И там не просто спасение, там также Ешуа стоит. Нашего Ешуа, Ешуа нашего Элоки. Понятно? Потому что спасение, оно приходит, спасение – слово Ешуа. Иешуа Элоким. Элоким, от Элоким пришел Иешуа. Я Элоким – это бина, оттуда спустился Иешуа. Невозможно спасение без Иешуа. Поэтому увидит, стоит такой стих, этот стих из Таилим, из Псалма. Все углы мира, все концы мира увидят спасение нашего Элоким, нашего Бога. Килаэт гакец и скоро шем лану, ибо ко времени конца вспомнит Гашем нас, вспомнит Гашем нам всю милость с полнотой, в полноте нашей веры, одним махом. Киахар шекибальну коах лекабель эмунато башлеймут. Тивне Иерушалаим миахор банашель. Ибо, видишь, что значит прийти к полной вере? Видишь, он не говорит знание Кабалы или знание Торы, знание. Он говорит полнота веры. Вот это все дает, то есть все знания, которые мы приобретаем нашим изучением Торы, Кабалы, все одно должно приводить, слушай внимательно, ибо это нигде не найдешь. Это должно приводить, должно результироваться в усилении веры твоей, в ее наполнении, в ее становление ее более совершенной. Вот только это, вот это тогда имеет смысл, твоя учеба. Ибо тогда не расходятся слова, не расходятся с делом. Киахарши, кибальну, ибо после того, как мы получили, то есть получим, но он говорит, уже как получили, уже говорит, как в прошедшем времени, как будто уже мы это сделали, как будто мы это уже получили. Ибо после того, как мы получили силу получить нашу веру в полноте, в совершенстве, Тивне Иерушалаим, будет построен Иерусалим Миахурбана Шельцур. Смотри, что он говорит нам. Будет построен Иерусалим из развалин Цур. Развалин, это столица Сирии. Ки коля хасадим, ибо все хасадим и изобилие, которые царство Ситры Ахра разграбили от нас в дни изгнание, как сказано выше. Иешуву лану, смотри, что он говорит, вернуться к нам. Ахар шлеймут эмунато. Когда? После завершения, после становления, после завершения, после получения совершенства нашей веры. Видишь, не знание, он говорит, а после того, как станет совершенной наша вера во всех их наполнениях. Ничего, то есть все это мы получим, ничего, даже малости нам не будет недоставать. То есть даже малость не будет... Даже самой малости не будет недоставать. Ваазрау колявсаярис эт Иешуат Элокейну. И тогда, как говорит стих, увидели. Стих уже говорит уже как в прошедшем времени, ибо для Творца это уже как свершенный факт. И тогда, говорит, увидели все углы, все концы земли, спасение нашего Элоки, которое дает нам наш Элоки. Киер у колявам умот, шигам ата, атата, а юрак шомрей хинам, аль хашефа шилану, бигдей да хазирам лану баэт, арыцуя в немца, ше шалот адам по адам, гу лералу, кикуше кикуши ашабуд, ше шельту бану, баэт, ששלט אדם בליעל באדם דקדושה, לא היה אלא להרע לאדם בליעל. כי מחמת זה מהרנו לבוא לאמונתו יתברך ולגבות ממנו כל הגזל שעשק מאותם. Потрясающе, что он говорит нам, это великое пророчество. Ибо киеру, ибо увидят все народы, что также и до сих пор они были только бесплатными хранителями нашего изобилия. Бесплатными, то есть они просто им давали, как бы держали на хранении все наше изобилие. Бихдейла Хазирам, чтобы, для того, чтобы возвратить их нам во время, которое будет желаемо. Конечно, будет желаемо Творцу. И получается, что, как говорится в Торе, шешалат адам ба адам, что правит человек, что если человек правит человеком, это плохо для него, зло для него. Кикуши, ибо тяжесть, ашабу, тяжесть притеснения, шешальту, как которым правили нами во время, когда правил человек, гнусный человек, Блияль, то есть человек клипот, человеком святости. Но я, Элла, это было только Легарала, Адам Блияль, это было только для зла. Для того, чтобы получил зло, для зла. Для зла человека гнусного, то есть человека клипот, который привлекал от клипот. Кимехамадзо, ибо из-за этого Магарейну Лаво, мы ускоряем приход к вере благословенному. Улегабот, и чтобы собрать от них, от народов мира, все разграбленное, которое они силой забрали у нас. Понятно, кто это говорит? Это говорит Израиль, что в человеке по отношению к клипот. Мы говорим все в одном человеке. И, конечно же, есть общий аспект и все такое. Понятно, все разграблено. Израиль был во время Соломона был самой богатой, изобильной страной. Все разграбили. И все, как сказать, атрибуты, все инструменты и так далее, минора, все из храма, все это еще хранится. Мы все это хранится в тайниках, сокровищницах народов мира. Помимо прочего, в Ватикане, в подвалах Ватикана. Но это все потом отдастся, когда наша вера будет полной, совершенной, тогда сами народы отдадут это все Израилю. Это все так же и в одном человеке. Вальга эдга и ямара нави. Мило иреха мелаха гуим. Киата ахарша нидгала. Ахарша нидгала агнидгала ки мелаха гуим ата. Лерад алон оле алка алон оле маабыд. Багон Равати, Лірдотам, Лгілкотам, Ласот Багем, Кірицону, Тілєва колонка, Машенідма Мікодем Лахен Шагем Родім Бану, Нігла та Гагефех Шагем Гаюрак, Мишамшим в Авадим Шелану. Потрясающе. Смотри, справа сейчас, что он говорит нам. Правую колонку переходим. Валя, это и об этом времени сказал пророк. Мило иреха мелаха гуим. Кто не устрашится царя народов? Киата, ибо теперь Ахарши Нидгала, после того, как раскрылась, Кимелахагуим, что ты, Творец, то есть это царь народов, и тогда иврит он переводит здесь, лэрдотам, чтобы для того, который, так сказать, для царь, для чего? Чтобы властвовать над ними и бить их, и делать с ними по его желанию все, что ему, все, что в его желании Творца. Кимаши, левая колонка Шенидма, ибо то, что казалось ранее, что они господствуют над нами, дословно в нас, видишь, в нас, потому что это разговор про клипот. Неглата, а теперь раскрывается наоборот, обратное. Шаэмаю, что они были, что они только служили и работали на нас, и были служащими и рабами нашими. Бихтейлагавияну лыму нашли ма. Смотри, что он говорит. Для того, чтобы привести нас к полной, к совершенной вере. Умашинит маме, кодым шаэм. Шаэм малаким отану. Неглата агагефых. Килакубы ацмам. Киалидейзее. Мару отану. Лаволидей гашлеймут, омагарула ацмамет, софам, амаркада. Умашинидма, и то, что казалось ранее, что они бьют нас, раскрылось теперь обратное. Килакуба ацмам, ибо они били самих себя. Киалидейзе, ибо благодаря там, ибо из-за того, ибо благодаря этому Магаротану они ускорили нам, дословно нас, чтобы прийти к совершенству, и ускорили себя к себя к своему горькому концу, как сказано выше. Увамаком шенидма шехем марду боид барах восим хевцам варецонам ледаха отану Ламилуй Таватам Гараа Вейн Дин Вейн Даян Хас и Шалом. Неглата Киасу Рак Рыцаной Барах. А вместо того, а Бамаком Шани Шанидме Нидма. А в том, что в том месте или в том, что казалось, что они восставали против благословенного, дословно в нем, благословенного, выносим и делают и что они делали по своему желанию, и чтобы отталкивать нас, ламилуй таватам, для того, чтобы заполнять свои вожделения, свои злые вожделения, свои злые возжелания, что и нет по принципу, и нет закона, и нет судьи, не дай Бог. Раскрылось теперь, что они делали только, исполняли только желание Творца. Лавиану Эляшли ему, чтобы привести нас к совершенству. Это великая-великая вещь, что он говорит. Увазе нидбарер. Кимела хагуимата Матхилава отцов, Шагарей. Машалта алейхем, ваихрахта утам, ласот рыцунха, тамид. Кемелах аля вадав. Этим самым становится ясным, что ты, Творец, то есть ты царь народов с самого начала и до конца. Шарей, что вот ты правил ими, правил над ними, дословно, правил ими и заставлял их делать твое желание, исполнять твое желание всегда, как царь над ними. Вата неглет ерат рому мутха бахоля гуим. Везе шаомер ми ло ереха мелаха гуим. И теперь раскрыт страх его величия во всех народах. И это, что он говорит, пророк. Мило Ереха Мелаха Гуим, кто не будет страшиться тебя, царь народов. Следующий абзац. Бехоль Хохме Агуим Шикатув Акаванаги Аляшлитим Васарима Мемуним Алейхим. Во всех мудрецах народов, что написано. Смысл этого, что это указывает на правителей и министров, назначенных над ними, над народами мира. Вэмэм муним Априрон Векастимон Шабаарка, Вехен Азава Азарель, Вехуле, Шемем Шоавим Хохмея Гуим, Эд Хохматам, Умациким Лахем Ли Исраэль. И они назначенные Африрон, мы знаем уже, и Кастимон, что в земле Арка. а также Аза и Азаэль и так далее, что от них черпают мудрецы народов мира их мудрость и выделяют это, дарят это от этого Израилю. Увахоль Малхутам выхуле арба Малхиот, алба арба Малхаван Шлитин Ит Лаэйла Вышальтин Бараваты Аль Коль Шара. Далет Мальхиот Эйлу Мурмазот Бацелем Дехазы Невгоднецер. Алеф Рашади Дагав Тов Бет Хадувый Вейдар Уги Ди Хесев Гимель Меуги Вейарката Ди Нахаш Далет Шикуги Ди Парзел Раглуги Минагон Ди Парз Барзел У Минагон Ди Ди Хесев. Еще дальше одну. Видалит Галалу Ген Хохубетум Деклипот Веген Шольтот Альколь Айн Гаумот Шебола. Далет Малхиот Эйлу. Эти четыре царства скрыто указаны, скрыто указываются в образе видение Навуходнецера. Навуходоносор, да? Первое. Рашади Дагавтав, это мы уже говорили. Первое. Это голова из чистого золота. Второе. Грудь и руки из серебра. Третье. Его живот и бедра из бронзы. И четвертое. Его ноги из железа. Его стопы частично из железа, частично из глины. И эти четыре, они хубтум, хохма, бина, тиферет и малхут, клипот. И они правят над всеми 70 народами, что в мире. Понятно, откуда они притягивают свою хохму. Следующий абзац. Вим кользе. Эйн бахэм миши ясэ афилу двар катан ми ацмам. Эла рак мо ше циваят лахэм. И вместе с тем, нет в них никого, кто бы делал хотя бы малую вещь от самого себя. Но что они только исполняют, что им наказано. Вайну к може готовла эльба орех, килает кец и гале, шеколь, а ридуим, вамакот, шебакохам, ирхику, эт Исраэль миавигам шебашамаим, логаю базаэла мышамшим, найманим, ликравам, Лавигам Шебашамаим. Следующая страница. Правая колонка. Гасулам. Бауфен. Шло асу маши гуэла к моше покадат алейхем ласот айен шамгейт. Возвращаемся на страницу Куф самых гей. Левая колонка. Вагайну, то есть, как сказано выше, в расширенном, расширенно сказано выше. Килаэт кэц, ибо ко времени конца раскроется, что все властвования и удары шебакохам, в силу которых они отдаляли Израиль от их отца, что в небесах, они ло гаюбазе, в этом все, в этом было только, в этом были только они были только служителями. Смотри, что он говорит. Они были только наэманим, только доверенными служителями, преданными служителями для того, чтобы приблизить нас к Ави, приблизить их к их Отцу, что в небесах, то есть имеется в виду Израиль, чтобы приблизить Израиль к их Отцу, что в небесах. Следующая страница Куф самых Вав. Таким образом, шло Ассу Машеву, что они не делали ничего другого, кроме как задание, которое возложено было на них, делать. Читай там. Вайну к Моше готов. Укамыцавы абид бахайл шмаевы даяры ар. То есть, как написано, что по его желанию Творца, сделал он силой небеса и населяющих землю. Дайну кидел гавияну лавьену леймуна шлейма лезакот лекабель коль хасадав басода готов зехер хаздова ему на тола бейт Исраэль рыву коля всеярец эт Ишуат Элокейну вазниш бар гацела кпоши готов хазы гавайта ад ди идгазерет авен эвен ди ло биядин умахат лецальма аль раглугу ди парсала ве хасфа ве хулы. Венаса гамон руха ве холятар ло гиштахах легон ве эвна ди махат лецальма гават латор рав умлаят коль ара. Дайну кидейла авьяна, то есть для того, чтобы привести нас к полной, к совершенной вере, чтобы удостоиться получить всю милость. В сути стиха, он опять берет, здесь он приводит стихи, которые мы знаем уже. Зехер хаздо, память его милости и веры, память его милости и его веры дому Израиля. Рыу, увидели все углы земли, или сказать, все концы земли, спасение нашего Элоким. Вазниш бара целыми, тогда образ, вот этот образ Навуходнецера, образ клипот, вот этот, был разбит. Как написано, как сказано в этом у Даниэля, образ, который он видел, потом видел разбиение этого образа. Хазе, Гавайта и так далее. Видение было до тех, пока камень был вырублен, который не в их руках. И он, этот камень, ударил в этот целом, в этот образ. Гават Латур, чтобы он стал, что и после этого он, чтобы он стал горой, великой горой, умлеят коль и наполненный, который наполняет, заполняет всю землю. Ки гаймуна гакедуша некрет эвен дело бияди. Вахарши захарха сдова ему на то, и най аз никзара гай эвен дело бияди умахат ле цальма аль раглуги вихоливанаса каор мин адрейкайт. Винас ам гаруах вейнам велону да микумам айе. Ки гаймуна агдуша, ибо святая вера называется камень, который не в наших руках. Вахар Шезахар, и после того, как Шезахар Хаздовый Мунато, и после того, как Ашем вспомнил, то есть в прошедшем времени все стоит, но это, конечно, в будущем будет, но указывается в прошедшем времени уже, как свершившееся. И после того, как вспомнил Ашем его милость и веру, и Найаста, вот тогда разбился в дребезги этот камень, который не в наших руках, умахат лецальма, и ударил образ по его ногам и так далее. Ванасака ор мин, и стал он как ор мин адрайкайт. Он стал как плевел на гумне. Винас ам, и поднялся руах, ветер, и нет их. Волонуда мыкома, и неизвестно место их, где оно. Урау коля в саяры цет ишуат и локейну, и увидят, вырау, и видели все концы земли спасение нашего Элоки. Вагай авна настала тор рав, умлеят коля ара. Умал алевая колонка гары сдея это шем, кемаем леям мехасим. Правая колонка еще. Вагай амна, и вот этот камень стал великой горой и наполняет всю землю. Умал агары сдея, и вот как говорил Ишаяху в своем пророчестве, и земля полна знания Ашем, знания Гавайи, как воды море покрывающие.